Глава 24. Этой ночью я засыпала с четким и искренним желанием побеседовать с одной крайне изобретательной мегерой. Мне позарез была нужна информация, которой, кроме гадины Маринет, никто не поделится. Нет, в обширной замковой библиотеке, скорее всего, имелись книги на нужную тематику, но вот времени искать их у меня как раз-таки не было. Перед тем, как отдаться на волю сновидений, я долго лежала, обдумывая ситуацию. Пыталась продумать цепочку дальнейших действий, составить план побега, но в нем все равно оставалось много слабых мест. Ведь даже если мы с Сельмой нацедим своей кровушки, вкладчину активируем портал, который перенесет нас к стенам неведомой академии, я банально не смогу сказать, что я не Маринет. У меня язык не повернется. А значит, любой, увидевший на моей щеке знак принадлежности, будет обязан вернуть меня обратно в замок. Это проблема, которую нужно решить. И я чувствовала, что выход есть, и не такой уж сложный, но пока никак не могла его найти. Сказать нельзя, написать тоже, Арден ясно выразился, никаким образом. То есть даже нарисовать или показать пантомимой не получится. На Сельме клятва, которая тоже не даст поведать о моем иномирном происхождении. И что делать? Можно попробовать рассказать о Земле, но подозреваю, что приказ этого сделать мне не позволит. Светлый дар продемонстрировать тоже не получится. Сомневаюсь, что кто-то из важных шишек Академии даст мне себя поцеловать. Можно было бы найти светлого целителя, такого же, как Вирджин, и попросить его подтвердить направленность моего дара перед комиссией. Это бы, по крайней мере, заставило их задуматься. Точно, так и сделаю. Все равно иных вариантов у меня пока нет. Приняв это решение, я все-таки уснула и почти сразу оказалась в уже знакомом саду, который видела буквально прошлой ночью. А заметив Маринет, сидящую на той же самой лавочке, сразу направилась к ней. «Как активировать портал?» — выдала я, не здороваясь. Она подняла на меня надменный взгляд, передернула плечами и сказала: «Как мне найти место силы и где твои документы?» «Ого! Так не у меня одной возникли сложности в новом мире?» Ухмыльнувшись, я скрестила руки на груди и внутренне возликовала. «Ответь на мой вопрос, а я отвечу на твой», — сказала тоном заправского торгаша. «Так, глядишь, и каждый из нас получит то, что хочет». Маринет чуть поджала губы, но все-таки приняла правила игры. Хотя я бы на ее месте сначала попыталась получить ответы у кого-нибудь другого. Но ей уверенно поступить таким образом не позволила природная заносчивость. «Акон Севир, Орте Селим Ворд», — проговорила она непонятную абракадабру. Я попросила повторить, потом мысленно произнесла странную фразу еще не меньше десятка раз и все же боялась, что в нужный момент забуду. Но иного способа выудить сие знания из сна все равно нет. «Информацию о местах силы попробуй поискать в интернете», — ответила я на вопрос Маринет. «Там, конечно, много бреда, но, думаю, какие-то наводки найти сможешь. А документы я потеряла. Как их восстановить, тоже почитай в сети». Маринет напряженно сжала кулаки и глянула на меня почти с ненавистью. «Что такое интернет?» — выдавила она из себя. «Информационная сеть», — отозвалась я, мысленно ухмыляясь. «Вот пусть почувствует себя в моей шкуре. Я тоже в магии и устройстве ее мира почти ничего не понимаю. Доступ к ней можно получить через компьютер, ноутбук, планшет или смартфон при наличии подключения к сети. Включаешь мой ноут, активируешь браузер, вбиваешь запрос в поисковую строку и все». Судя по злому выражению лица Маринет, она не понимала ни слова. Я же только порадовалась такому раскладу. «Ах да, на ноутбуке пароль. Запоминай. P заглавная O, I заглавная U, Y заглавная T, H и Маша латиницей». «Нет, я честно не специально. У меня на самом деле стоял на ноуте именно такой ключ. Я придумала его еще на втором курсе, когда пришлось жить в общежитии с одной крайне неприятной особой, которая повадилась лазать по моим файлам. Но теперь не только мне придется запоминать сложные сочетания букв. Так что мы с дражайшей близняшкой в расчете». Маринет скрипела зубами, но несколько раз все же повторила пароль и хотела уже спросить еще о чем-то, но я ее опередила. «Моя очередь. «Скажи, как снять проклятие Сардена». «Нет», — заявила она в ответ. «Ладно, как знаешь», — пожала я плечами. «Кстати, у меня на карте, которую я предусмотрительно храню у мамы, скоплена приличная сумма. На первый взнос ипотеки собирала. И даже готова сказать тебе пароль?» Пауза. «В обмен на ответ на мой вопрос». «Нет», — гордо ответила Маринет. «А ты дура, если решила ему помочь. Он того не стоит. Он...» «Я сама знаю, какой он», — оборвала я пламенную речь. «А вот ты еще не понимаешь, что значит оказаться в моем мире без денег и документов. Мои родители тебе тоже не помогут. Они недавно взяли кредит на обучение Паше. У них нет ни единого лишнего рубля. Работать ты не сможешь, навыков нет, да и гордость твоя не позволит. Разберусь», — бросила Мария, окинув меня странным взглядом, сказала. «Но буду иметь в виду, что ты неравнодушна к этому крылатому ничтожеству». «Мне плевать на него», — заверила я, хотя в душе в этот момент что-то странно дрогнуло. «Просто жить очень хочется. Да и он уже достаточно наказан. Потому знай, я готова на обмен информацией». Она хмыкнула, будто говоря: «Ну-ну, так я и поверила, что тебе все равно». Потому я поспешила стереть это глумливое выражение с ее лица. «Я ответила на два твоих вопроса, ты мне должна. Скажи». И задумалась, о чем бы таком спросить, но она заговорила раньше. «Артефакт для добычи крови спрятан в той же комнате, где и схема портала. Он за камнем под подоконником. В центр мелом впишешь «Алькарос». Это город, куда ты должна попасть. Академия Диксар на его окраине. Ты же говорила, что портал перенесет меня к ее воротам», — напомнила я. «На ней может стоять защита от перемещений», — недовольно пояснила Мари. «Потому лучше настроить портал на сам город». «Ничего, найдешь дорогу. А когда получишь свободу, направляйся в Сейтан. Там отыщи Карла Илита и расскажи, что я в твоем мире. Он отправит тебя обратно, а я смогу вернуться». Ловко она все продумала. Даже хочется против воли зааплодировать такой находчивости. Нашла способ выбраться из плена, да еще и максимально себя при этом обезопасив. Я бы обязательно похлопала, если бы не была частью ее хитрого плана. Этакой пешкой, которую не жалко и в расход пустить. Вот только я теперь тоже знала ее слабое место. Ей позарез нужно снова попасть в этот мир. А без меня она явно не справится. Иначе бы не стала придумывать такую сложную комбинацию, а вернулась сама. «А если я откажусь?» — спросила, внимательно наблюдая за реакцией Мари. «Может, мне понравилось тут? Пойду учиться, стану целителем». Судя по полыхнувшему тьмой взгляду дрожайшей сестрицы, этот момент она не учла. Ведь в ее представлении несчастная я должна была пойти на что угодно, лишь бы снова оказаться на родимой планете Земля. «И что же ты хочешь за свое согласие?» — спросила она, немного помолчав. «Ты объяснишь, как снять проклятие Сардена? А если у меня не получится, снимешь его сама». «Дался тебе этот дракон!» — раздраженно бросила она. «Но я могу обеспечить тебе безбедную жизнь на Квиране. Даже готова официально признать сестрой. Ты вернешь себе настоящее имя, титул, регалии и учиться сможешь в лучшей академии». Предложение было дельным и очень заманчивым. Наверное, любой на моем месте принял бы его, не раздумывая. Тем более, что в ином случае мне придется справляться совсем самой или вернуться на Землю. Я понимала, что должна согласиться, что это будет логично и выгодно, но... «Нет». «Ты дура!» — рявкнула она. «Знаю», — не стала я спорить. «Но мое условие остается прежним. Проклятие должно быть снято. Я даже готова стребовать Сардена клятву о том, что он не будет тебя преследовать. Отпустит и даст спокойно жить». «Полная дура», — протянула сестра, качая головой. «Пусть так. Влюбилась в это ничтожество?» «Нет. Тут я не соврала. Просто так будет правильно. Он должен жить. И тогда история вашего противостояния закончится мирно. Только так, Маринет. Поверь, месть ничего хорошего тебе не принесет. За смерть дракона отомстят его сородичи или сослуживцы. Оно тебе надо?» Ничего у них не получится», — самоуверенно бросила девушка. Соглашаться на мои условия она явно не собиралась. Потом встала с лавочки и посмотрела мне в глаза. «Думай, Сенсара. Уверена, скоро ты сама поймешь, что принять мое предложение — лучший для тебя выход». «Как ты меня назвала?» — переспросила я, зацепившись за смутно знакомое слово. «Это твое имя? Настоящее?» «Сенсара Маринет Эншантар. В нашей семье есть традиция, второе имя младшей девушки — это первое имя старшей. Я родилась первой, поэтому тебе досталось мое, а твое досталось Сельме». Я на несколько мгновений опешила, а потом спросила. «А Корделией звали нашу мать?» «Почему звали?» — удивилась Мари. «Она и сейчас носит это имя». А потом презрительно ухмыльнулась, щелкнула пальцами, и я проснулась.